Глава 18. Как всегда, думала Лили, вечно что-то надо сделать именно сию секунду. Что-то миссис Рэмзи по каким-то резонам решает сделать безотлагательно. И пусть все еще стоят, острят, вот как сейчас, не в силах разобраться, перейти ли в курительную, в гостиную или разбрестись по мансардам. И впереди этого гамма вы видите вдруг, как миссис Рэмзи с Минтой под ручку заключает. «Да-да, пора!» И тотчас с таинственным видом удаляется по собственным надобностям. И стоило ей уйти, все распалось. Слонялись, бродили без цели. Мистер Бэнкс взял под руку Чарльза Тенсли, и они вышли на террасу оканчивать дискуссию о политике, затеянную за столом. Разом все сдвинув и повернув, будто, думала Лили, глядя им вслед и выхватывая словцо другое относительно политики лейбористов, взошли на капитанский мостик и определили курс корабля. Такое на нее произвел впечатление переход от стихов к политике. Итак, Чарльз Тенсли и мистер Бэнкс удалились. Прочие же смотрели, как миссис Рэмзи одна поднимается по ступенькам в озарении ламп. «И куда?» — удивлялась Лили, она поспешает. Нет, она не то чтобы торопилась, взбегала. Она, в общем, даже медленно шла. Ей хотелось минуточку постоять после всей этой кутерьмы и выделить главное, единственно важное. Отделить от всего остального, очистить от мусора чувств, шелухи слов, предъявить к анклаву судей, ей же созванных для разбирательства. Пусть решат, хорошо это, плохо, это верно или неверно, куда мы держим путь и прочее. Так она приходила в себя после развязки и неосознанно, несообразно звала ветки вяза за окнами стать ей опорой. Ее мир менялся. Они оставались на месте. Ей казалось, что все теперь сдвинулось, стронулось. Все теперь будет прекрасно. Надо только кое-что уладить, думала она, механически отмечая недвижное достоинство веток. А то величаво их взмыв, как корабля над волной, когда вспыхивал ветер. А было ветренно. Она остановилась на лестнице поглядеть. Было ветренно, и ветки вдруг обметали звезды. И звезды кидало в дрожь. И они отряхивали лучи и прошивали иглами листья. Да, дело сделано. Кончено. И как все завершившееся стало торжественным. И уже казалось, что так и было всегда. Только все теперь очистилось от шелухи, от мусора чувств. Очистилось и сделалось явным. А сделавшись явным, поступило в ведение вечности. «Теперь они будут», — думала она, уже опять поднимаясь по лестнице, — до конца своих дней вспоминать этот вечер, этот ветер, луну, этот дом. И ее. Ей было особенно лестно воображать, как запавшей им в души, она до конца их дней там останется. И это, думала она, всходя по ступенькам, усмехаясь, но нежной усмешкой, дивану на лестнице, еще маминому, качалке. Еще отцовской, карте гибридов. Все это оживает в жизни Пола и Минты, этих Рейли. Она попробовала новоиспеченное сочетание на вкус. И, берясь за дверную ручку детской, она ощущала ту общность с другими, которую дарит нежность и при которой разделяющие нас переборки делаются до того тонки, и это такая отрада и легкость, что мы вливаемся в общий поток. И стулья, столы, и карты — все делается их и твое, чье неважно. И Пол и Минта повлекут это все по потоку, когда самой ее уже не будет на свете. Она повернула дверную ручку твердо, чтобы не скрипнула, и вошла, слегка поджав губы, как бы напоминая себе, что нельзя говорить громко. Но едва вошла, она с досадой увидела, что предосторожность напрасна. Дети не спали. Ужасно досадно. Хороша же и Милдред. Джеймс, сна ни в одном глазу, Кэм торчком в кроватке, Милдред на полу босиком, а уж 10:30 спорят. Что такое? Да опять эта жуткая голова вепря. Она велела Милдред убрать ее, а Милдред, конечно, забыла. И вот Кэм и не думает спать. Джеймс не думает спать. Пререкаются, а уж час назад им полагалось уснуть. И как только Эдварда угораздило прислать этого жуткого вепря. И она-то сама тоже дура. Разрешила его тут повесить. Он крепко прибит, Милдред сказала. И Кэм из-за него не может уснуть. А Джеймс поднимает крик, едва до него дотронешься. Но Кэм надо спать. Спать. У него такие большие рога, говорила Кэм. Спать, спать. И поскорее увидеть во сне прекрасные замки, говорила миссис Рэмзи, садясь на кроватку с ней рядом. И по всей комнате эти рога, везде-везде, говорила Кэм. И правда, едва зажигают ночник, а Джеймс без ночника спать не может, по всей комнате сразу расходятся тени. «Кэм, ну подумай, ведь это просто старая свинка», — говорила миссис Рэмзи. «Милая черная свинка. Ну, как свинки на хуторе». Но Кэм утверждала, что страшные рога ее ловят повсюду. «Ну хорошо», — сказала миссис Рэмзи. «Вот мы их укутаем». И все следили, как она подступила к комоду. Быстро один за другим выдергивала ящички и, не находя ничего подходящего, сдернула с себя шаль и намотала на вепря. Намотала, намотала и вернулась к Кэм и легла лицом на подушку с Кэм рядом и сказала, что теперь все очень-очень красиво. Эльфам страшно понравится. Похоже на птичье гнездышко. Похоже на дивную гору. Вот как она за границей видала с цветами и долами. Там звенят колокольчики, птички поют, и там антилопы и козлики. Она видела, как ее распев эхом отдается у Кэм в голове. И Кэм уже повторяла за нею. И это похоже на гору, на гнездышко, на сад, и там антилопы и козлики. И глазки у Кэм расширялись, слипались, и миссис Рэмзи говорила все монотонней, ритмичней, бессмысленней, что пора закрывать глазки и спать, и увидеть во сне горы, долы и падучие звезды, сады, антилоп, попугаев и козликов, и все такое красивое, — говорила она, очень медленно отрывая лицо от подушки, и все механичней журчала, журчала, пока, распрямясь, не увидела, что Кэм спит. «А теперь», — шепнула она, перейдя к кроватке Джеймса, — «Джеймсу тоже надо спать». «Ведь видишь», — сказала она, — «вепрь тут как тут, никто его не тронул, все как хотел Джеймс». Да, он убедился, что вепрь тут как тут, под шалью. Но он еще что-то хотел спросить. «Они завтра поедут на маяк?» «Нет», — сказала она, — «завтра нет. Но совсем-совсем скоро». Она ему обещала, как только погода будет хорошая. Он был очень хорошим мальчиком. Сразу лег, она его укрыла. Но он никогда не забудет, она знала. И она сердилась на Чарльза Тенсли, на мужа, на себя. Зачем в него вселила надежду? Потом, ощупав себя по плечам, вспомнив, что намотала шаль на голову вепря, она встала и чуть побольше опустила окно. И услышала ветер. И глотнула прохладного безразличия ночи. И прошуршала Милдред спокойной ночи. И тихо-тихо опустила щеколду. И ушла. Главное, книги бы на пол у них над головой не обрушил. Думала она, все досадуя на Чарльза Тенсли. Оба спят чутко. Оба очень возбудимые дети. А раз он мог такое сказать насчет маяка, ему, естественно, ничего не стоит и книги на пол обрушить, как только дети уснут. Задеть локтем и сверзнуть со стола целую стопку. Ведь, кажется, он потащился наверх работать. Но, правда, у него такой заброшенный вид. Но, правда, она вздохнет с облегчением, когда он отбудет. Но, правда, надо присмотреть, чтоб уж его завтра не обижали. Но, правда, с мужем он чудо как мил. Но, правда, манеры у него ни в какие ворота. Но, правда, ей нравится, как он смеется. Спускаясь в этих мыслях по лестнице, она заметила, что луна уже смотрит в лестничное окно. Круглая желтая луна равноденствия. И она повернула. И все увидели, как она стоит над ними на лестнице. «Это моя мама», — думала Пру. «Да, пусть Минта смотрит. Пусть Пол Рейли смотрит. Мы все что?» «А она настоящая», — чувствовала Пру. И никто на свете не мог сравниться с ней, с ее мамой. И только что по-взрослому беседовавшая с другими, она стала снова маленькой девочкой. И все, что делали они, оказалось игрой. И вопрос был только в том, позволит ли мама игру, или ее запретит. И думая про то, как повезло Минте, и Полу, и Лили, что они ее видят, и какое невозможное счастье ей самой привалило, и что она никогда не станет взрослой и не уедет из дому, она сказала, как маленькая: «Мы хотели пойти на берег, на волны посмотреть». Вмиг, ни с того ни с сего, миссис Рэмзи превратилась в 20-летнюю, одержимую весельем девчонку. Лихую полуночницу. «Да-да, пусть идут, конечно. Пусть идут!» — кричала она и смеялась. И бегом, одолев последние 2-3 ступеньки, она поворачивалась к одному, к другому, и смеялась, и кутала Минтины плечи шарфом, и говорила, что ей бы страшно хотелось пойти, и они, наверное, страшно поздно вернутся. «А часы у них есть?» «Да, есть у Пола», — сказала Минта. Пол выкатил из замшевого футлярчика изящные золотые часы, чтобы ей показать. И, протягивая ей часы на ладони, он думал: «Она знает, ничего не надо говорить». Показывая ей часы, он говорил: «Я это сделал, миссис Рэмзи, а все благодаря вам». И, глядя на золотые часы у него на ладони, миссис Рэмзи чувствовала: «Вот счастливица Минта! Стать женой человека, у которого золотые часы в замшевом футляре!» «Как бы мне тоже хотелось пойти!» — вскрикнула она. Но ее удерживало что-то такое сильное, что и спрашивать даже не надо, что именно. Разумеется, ей невозможно было с ними пойти. Но она бы пошла с удовольствием, если б не то другое. И, развлекаясь смешной мыслью, какое счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов, она с улыбкой вошла в другую комнату, где за книгой сидел ее муж.